Глава 16. Виолетта. Я не могу стоять на ногах. Тело горит, полыхает. Ноги подкашиваются, а мне хочется закричать во всё горло, во всю силу, лишь бы выплеснуть все скопившиеся эмоции внутри. Подонок, тварь! Как так можно? Он издевается. Мучает меня прямо перед своей женой, которая хочет теперь стереть меня в порошок. А я хочу сделать это с ним, потому что это невозможно. Хочется упасть на колени, сжать крепче стенками лона эту игрушку и просто кончить. Я чувствую, как влага вырывается наружу. Губы все мокрые. Мне нужны, мать его, тупые салфетки. Потому что между бёдер будто воды разлили. Стекает по ногам. Кожа делает ещё хуже. И когда этот шарик ускоряется... «Простите ещё раз!» Взвизгиваю, проклиная этого урода всеми словами, что знаю. На 3-4 языках. Причём на тех, на которых знаю только ругательство. «Я отработаю». Мне и так горбатиться в этом доме целую вечность. Телефонный звонок меня спасает. Оливия хватается за смартфон, но перед этим мажет ненавидящим взглядом, выслушивает собеседника и кивает. Благо, она отворачивается, потому что в этот момент... Мне просто хочется сдохнуть. Внутри всё пылает, накаляется. Внизу живота настоящая агония. Держусь за тумбу и вдыхаю побольше кислорода. Задыхаюсь. И когда я чуть расслабляюсь, она оборачивается. Я подскакиваю, выпрямляюсь, как солдатик, встречая её агрессию лицом. «Так, ладно, тебе повезло. Соберёшь здесь всё до моего приезда». Её слова проникают сквозь туман возбуждения. Я сама не понимаю, как так вышло, но эти ощущения довели меня до такого состояния, до ватных ног, сбивчивого дыхания. «Александр, не забудь, что к нам завтра на ужин придут гости. О, кстати, Виолетта!» Закусываю щёку до крови, да почему она не уходит? «Побудешь завтра официанткой, как раз отработаешь часть за вазу, поняла?» Я, честно, её не слышу, только усердно киваю, лишь бы отстала. А я убежала и вытащила эту игрушку между ног. И всё равно мне на угрозу Рихтера. «Отлично. Рихтер, я ушла». Я не замечаю, как она это делает, только разворачиваюсь и убегаю, наплевав на Рихтера, забегая в первую попавшуюся тусклую комнату и опираюсь спиной о стену, ныряю ладонью между ног и морщусь, когда влага обволакивает пальцы. «Мама, я будто позорно описалась, но нет». Хватаю за хвостик игрушки и, несмотря на то, что она продолжает работать, рывком вытаскиваю себя. Чувствую вмиг нахлынувшее облегчение и сползаю на пол. Больше не в силах держаться на ногах. Не могу. И встать теперь тоже, там самый настоящий пожар, как и внизу живота. Только здравый смысл не даёт мне сейчас потянуться ладонью туда, между складок, и не обхватить клитор пальцами, доставить самой себе удовольствие. Нет, я не буду, не буду. Сжимаю ладони в кулаки, стискиваю зубы и встаю на четвереньки, по-другому не могу. Дверь неожиданно и резко распахивается. Я вижу тёмные ботинки, ступающие на ковёр, и тут же вскакиваю с пола. И плевать, что я не могу нормально стоять. Отхожу на несколько шагов назад, опираюсь о комод, и почему эта комната такая маленькая? Но мне плевать. От него бы убежать. От его взгляда. Серого, яркого, но в то же время тёмного, ужасающего, испепеляющего и пронзающего до костей. Я же говорил, что самой тебе вытаскивать нельзя. Его голос приглушённый, тихий, опасный. Как в первую нашу встречу. Он ведёт себя, как затаившийся хищник, который вот-вот накинется и разорвёт мне шею. А мне страшно, потому что я сама понимаю, зачем он сюда пришёл. И что теперь? Я помню его фразы про связывание и подвешивание. Он правда со мной это сделает? Отрахает сильнее, чем сейчас, чуть не свергнув меня в ад одним оргазмом с помощью игрушки? Это мигом вылетает из головы. Рихтер всё ближе. А я сглатываю от волнения. Боюсь пошевелиться. Я не буду с тобой спать. Руки трясутся, голос дрожит. Я прекрасно знаю, что у меня нет выбора, и всё это всего лишь вопрос времени. Я заплатил за тебя не для того, чтобы смотреть. Приближается ко мне всё быстрее, пячусь назад, а некуда. А он уже здесь, подходит вплотную, опускает ладони на мои бёдра, подхватывает и поднимает меня вверх, сажая на мебель. Ладони неосознанно перекладываются на его массивные твёрдые плечи, чтобы оттолкнуть. Растерянно смотрю на его лицо. «Боишься?» — ударяет взглядом. «Мы так не договаривались», — шепчу. Он попадает в самую точку. Хотя кого я обманываю? Мы как раз-таки и на это договаривались. «А ты что думала, я благородный рыцарь?» Его улыбка вселяет в душу ужас. «Нет, ты должна мне деньги, большие деньги, и будешь их отрабатывать, Виола. Ты же не хочешь, чтобы я...» «Перестань на меня давить!» Перебиваю его, сжимая от злости кулаки. Ему не надо договаривать. Этих слов ему хватит, чтобы надавить на меня. Он довольно ухмыляется, видя моё состояние. «Послушная девочка», — кивает. «А теперь я тебя накажу, потому что ты провинилась, ослушалась меня. Поэтому...» Его руки скользят вверх по бёдрам, задирают платье. А я не знаю, что и делать. Понимаю, что смириться просто так не могу, но и спать за деньги тоже. но все же позволяю Рихтеру сделать то, что он хочет. Наклониться, провести губами по шее. Голову назад откинь. И я делаю. Подставляю ему тонкую шею, а сама смотрю на стену. Прикрываю глаза и ощущаю острые зубы. Он прикусывает кожу, а я выдыхаю. Больно. Проворные ладони забираются под платье, ведут выше к заветному и обнаженному треугольнику, пока пытаюсь свести ноги вместе, но не могу. Он стоит между ними, целует, оставляет отметины на шее, а сам нет ладонями кожу. И меня будто простреливает. «Перестань!» — пытаюсь его остановить. «Это ведь потом увидят!» Он отрывается только на секунду, но тут же опять припадает к телу, спускается ниже к ключицам и выдыхает горячо в кожу. «Это уже не мои проблемы». «Точно, ему плевать, абсолютно. На все всегда. А мне вот нет». Рихтер на мгновение отстраняется, дает мне глотнуть свежего воздуха, не пропитанного его ароматом, делает шаг назад. И я клянусь, мой облегченный выдох слышен на весь дом. Он осматривает меня с ног до головы, акцентирует внимание на широко раздвинутых ногах, которые сам же и развел. Я тут же прикрываюсь, тяну ткань вниз и краснею до кончиков ушей. «Течёшь, как сучка», — отзывается. «Я не отрицаю это. Он попал точно в цель. Рихтер видит это и так, даже не касаясь. Но вот получишь ли ты удовольствие под вопросом? Зря ты сама потянулась туда руками. Теперь я должен исполнить свои угрозы, чтобы не быть голословным». Он усмехается. Снова сканирует меня взглядом, от которого кидает в жар. «И что ты со мной сделаешь?» Облизывая пересохшие губы, мне страшно, потому что перед глазами ужасающая картинка, как он подвешивает меня к потолку. Я не уверена, что это так, но название говорит само за себя. «Не бойся». Он опять оказывается возле меня. Поднимает ладонь в воздух, опускает пальцы на травмированную щеку, проводит по ней с какой-то заботой и спускается вниз. По шее, останавливаясь у ключицы, которая обводит по контуру и хватается за первую пуговку моей униформы. «Тебе понравится». Я очень сильно надеюсь, что он не сделает со мной ничего такого, что обещал. «А пока...» — делает паузу, пожирает меня глазами. «Вставай на колени». «Я сглатываю. Не хочу». «А если я не подчинюсь?» — выдыхаю. «Заставишь или опять шантажировать начнешь? «Заставлю», — кивает. Перемещает свои ладони на мои бедра, тянет на себя рывком, из-за чего попа соскальзывает с комода, и я оказываюсь на полу. Ноги настолько слабые, что одно давление рук этого мужчины, и они сами обрушиваются вниз, падаю на пол громко, ойкаю и распахиваю глаза. А перед ними ширинка, от которой бросает то в жар, то в холод. «Я похвалил тебя перед Оливией», — внезапно произносит. «Я помню, хоть и сама пока не понимаю, как. Мысли сейчас забиты другим, огромным бугром, что таранит ткань темных брюк. Что ты отлично полируешь. Пора показать, что ты это действительно умеешь. Расстегивай. Руки становятся тяжелыми. Я же никогда не... Да он-то был моим первым мужчиной. Закусываю губу и не знаю, что делать. Не сделаю. Будет еще хуже. Не даст ни дня покоя. Поэтому вдыхаю побольше кислорода, зажмуриваюсь и пытаюсь перевести дух. Я сделаю это. Смогу. Это ведь всего лишь несколько минут. Открываю глаза и тянусь пальцами к ширинке, расстегиваю ее и надеюсь, что все это произойдет быстро. Отстреляюсь, а потом пойду мыть рот с мылом, только если он не захочет большего. Приспускаю брюки, белье и стеснительно отвожу взгляд в сторону. Вот почему у меня болело между ног первые дни. А я-то думала, что со мной что-то не так. Хотела уже к нам в гинекологию записаться, но нет. Большой. С виду твердый настолько, что мне становится не по себе. Его еще и в рот взять нужно. А поместится? Я, честно, не хочу проверять. Потому что это унизительно. Особенно перед ледышкой, что смотрит на меня сверху вниз, сканирует взглядом. И я чувствую его на себе, испепеляющий, гневный, немыслимо пропитанный злобой. И он будто принадлежит не Рихтеру. Что-то заставляет меня посмотреть за его спину, в маленький проем, в узкую щель. На дверь, которую Алекс не закрыл после себя. А там сверкает зеленый огонек, который тут же тухнет, мелькает тень, как испаряется. Я моргаю, не сразу понимая, в чем дело. Пропал, все пропало. Но мне показалось, или там мелькнула копна светлых волос. Это паранойя? Всего лишь паранойя. Оливия уехала, оставила меня один на один со своим мужем. Здесь никого нет, только и он, и я, его руки, что опускаются на подбородок, поднимают его вверх, заставляют посмотреть в серые глаза. Увидеть, как приоткрываются его губы, которые шепчут мне в тот момент, когда его большой палец проходит по моей нижней искусанной губе. «Я дал тебе достаточно времени, чтобы ты освоилась». Так и есть. Каким бы ни был отвратительным человеком, он пришел только на третий день. Поэтому, Виола, отсрочки больше не жди. Я это прекрасно понимаю, особенно когда мужчина толкается вперед, касаясь горячей головкой моих губ.